Лирический отчет номер один. Будь я проклят, если еще хоть раз пойду в сверхдальний, проворчал Кеша, болтаясь под потолком рядом с распавшимся на составляющие бутербродом с китайской баночной ветчиной. Практически каждая незапланированная невесомость вызывала такую реплику с его стороны. А капитан Казанов, теряющий в подобные моменты чувство юмора, всякий раз говорил, что подпишет Иннокентию заявление в любую секунду, но только на земле. Ибо по установившейся традиции увольнения, оформленные в космосе, не принимались в расчет аппаратчиками Минмежгалтранса. «Нет, ну какого же черта маневрировать в секторе Ща?» — вопросил Кеша, поймавший ветчину и охотившийся теперь только за кусочком хлеба. — Ты что, забыл? — удивился я. — Мы же пересекаем сейчас торговую трассу имени Ленинского комсомола. Тут кто угодно может встретиться. А сейчас, голову даю на отсечение, швартуется какое-нибудь автоматическое суденышко главкосмоснаба. Представляешь? Бананы с Эквадора 4. Или консервированные сосиски с зимы 25 комби. Размечтался, — проворчал капитан. Бананы ему. Нам и их брать-то некуда. Одних подфарников 60 тонн тараним от самой Альфа-Лебедя. — И нафига тараним? — философски проговорил Кеша. Они уже заржавели все. Эх, выбросить бы к ядрене фене. Только горючее зря тратим. — Я тебе выброшу, — испугался Казанов. — Теперь до самой земли санитарная зона. Засекут, такой штраф заплатим, что никаких премий за сверхурочные не хватит. Раньше надо было выбрасывать. Раньше они ржавыми не были. Также философски заметил Кеша. «Брать не надо было», — прямолинейно резюмировал я по молодости лет. «Ну, извини», — обиделся капитан. «На планетолеты пятого поколения, для которых они сделаны, ни один псих такие подфарники, конечно, не поставит, но трактористы у меня их за двойную цену с руками рвут. Ты что, смеешься над стариной Никодимом? Неужели я не найду, куда сбагрить жалкие 60 тонн подфарников в нашем огромном российском космосе?» «Ржавых?» — кротко спросил Кеша. Но капитан не успел ответить, потому что в этот момент приоткрылся потолочный люк, и в помещении рубки свесилась очень длинная, очень красивая и очень голая женская нога. Чтобы все дальнейшее было понятно, я должен объяснить, что на торговом корабле «Парус коммунизма», главного управления сверхдальних рейсов Министерства межгалактического транспорта, экипаж составляют 3 человека. Капитан, или, как мы говорим, дважды капитан Никодим Казанов, штурман, старший лейтенант Иннокентий Моськин, и я, Эдик, товаровед, младший лейтенант Ярославский. Наша взаимоподчиненность весьма относительна. Старший по званию, по возрасту и по работе, конечно, Никодим, Димка. Зато Кеша — единственный среди нас член коллегии Минмежгалконтакта. Более того, он оперуполномоченный главного гуманоидного управления этого могучего министерства. Я же, хотя мне всего 27 лет, являюсь тайным агентом Комитета галактической безопасности. Впрочем, эта тайна ни для кого не тайна, потому что известно, на каждом корабле должен быть хотя бы один представитель этого ведомства. А Кеша с Димкой знают друг друга не первый год. И вот из люка появилась эта потрясающая нога в изысканной золоченой туфельке. Существенная деталь, должен вам заметить. Потом вторая нога. Естественно, такая же роскошная. Потом крутые бедра, на них красная с золотом полоска ткани, которую очень условно можно было назвать трусиками. Затем ошеломительный живот, осинная талия, высокая грудь в красно-золотом бюстгальтере, дивные плечи, кисти рук, легкие, как крылышки, и, наконец, чудесная головка, черные локоны, чайные глазища в пол лица, мохнатые ресницы, брови в разлет, аккуратный носик и обворожительная, зовущая полуулыбка ярких, влажных, приоткрытых губ. Кеша как раз в этот момент повернулся в другую сторону и, подхватив незакрепленную коробку со стеклянной посудой, всю обляпанную рюмочками, собирался отфрахтовать ее в какое-нибудь безопасное место. Капитан же наш, Димка, сделался красным, как рак, а его комбез в области паха недвусмысленно встопорщился. Какие у меня гормоны хлынули в кровь и куда эта кровь потекла, я вам подробно рассказывать не стану, просто не смогу. Помню только, как нижняя челюсть буквально отвалилась, и я уже успел подумать, что она сейчас улетит в пространство через шлюзы утилизатора, и придется мне где-то доставать новую. Но ведь та уже будет не моя, не настоящая. Во, какой бред пошел! А меж тем в просвете люка возникла вторая пара восхитительных ножек, а затем и третья. Последняя девушка аккуратно опустила за собой крышку, и теперь все три секс-бомбы, кареглазая брюнетка, синеокая блондинка и рыженькая с зеленющими глазами, в остальном различия были минимальны, плавали перед нами. Тонны изгибаясь, хлопая ресницами и горячо дыша полуоткрытыми ртами. Звучала какая-то странная музыка, индийская, что ли? И вдобавок ко всему рука заполнилась немыслимыми одуряющими запахами их духов, словно мы приняли на борт груз экзотических цветов и фруктов.